Глава 24. Прежде чем позвонить Рите, журналист долго вертел в руках мобильный. В последние дни отношения между ними ухудшились, а все из-за того, что Рита торопила его со свадьбой. Несмотря на нежелание терять свободу, Клим был готов поддаться уговорам Риты, однако в самый последний момент стушевался, и девушка обиделась. Терять ее Панфилов не собирался и намеревался помириться в ближайшие дни. И вот, похоже, такой день наступил. Не без волнения мужчина набрал ее телефон. Она откликнулась сразу, словно ждала его. «Привет. Я уже думала, что не дождусь твоего звонка. Что случилось?» Он облегченно вздохнул. «Ты меня простила?» «А я не обиделась», — отозвалась Рита. «Однако дел с тобой никаких иметь не хочу». «Жаль», — усмехнулся журналист. «А у меня к тебе действительно дело. Я заказал две путевки по Европе и не заполнил необходимые анкеты только потому, что не помню наизусть твои паспортные данные». Она затаила дыхание. «Ты шутишь? До 1 апреля еще далеко». «Ты умная девушка и могла бы вычислить, что я не шучу», — сказал Клим. «На твои деньги я не рассчитываю. Ты столько не зарабатываешь. Значит, готов заплатить за тебя. Такие шутки тебе нравятся?» Наверное, она чуть не свалилась со стула, если только на нем сидела. «Так ты серьезно?» «Разумеется». «Клим!» Рита захлопала в ладоши. «Я сейчас свободна и могу принести тебе документы. Идет?» Панфилов улыбнулся. «Ох уж эти женщины!» «Идет. Только все не совсем бесплатно». Рита засопела. «Но ты говорил...» «Тебе не придется платить», — пояснил Клим. «В смысле деньгами. Да и другим тоже. Тебе придется проявить свой профессионализм. Ты нужна мне как журналистка». Она вздохнула. «Звучит ободряюще. Ты никогда не говорил мне, что ценишь мои профессиональные качества». «Зато всегда их ценил», — заметил Панфилов. Девушка хихикнула. «Ладно, все расскажешь при встрече, да?» «Жду». Он нажал кнопку отбоя. Когда Рита впорхнула в его квартиру, настроение улучшилось. Да чего же она все-таки хороша? Настоящая красавица. Высокая, белокурая, голубоглазая, с маленьким курносым носиком и пухлыми губками. Они проведут незабываемые дни в круизе, и ему не придется пожалеть о потраченных деньгах. Девушка чмокнула его в щеку. «Чаем угостишь?» «Разумеется». Рита вытащила из пакета пирожные. «Неси». Электрочайник закипел довольно быстро, и Рита разлила чай по кружкам. «Когда пойдем в турфирму заполнять анкеты?» — взяла она с места в карьер. Панфилов развел руками. «Когда захочешь. Вернее, когда отработаешь. Может, ты не согласишься исполнить мою просьбу, а ее выполнение для меня очень важно». Она подмигнула. «Если только не придется ни с кем спать». Он поморщился. «Ты обо мне слишком плохо думаешь». Рита потерла ладони. «Тогда говори быстрее». Журналист посмотрел ей в глаза. «Впрочем, возможно, я попрошу тебя о худшем. Тебе придется совершить кражу». Рита побелела. «Кражу? Ты шутишь?» «Нисколько». Он дернул плечом. «Впрочем, ты потом все возвратишь, вероятно, даже скоро. Придумаешь еще какой-нибудь предлог и появишься на пороге. Ты должна так понравиться хозяйке в первый раз, чтобы она тебя пустила во второй». Девушка подалась вперед. «Это важно?» «Ты не представляешь, как». «Тогда я иду. Расскажи мне подробно, куда и к кому». «Придвигайся ближе». Она придвинула стул, журналист обнял ее и страстно поцеловал. Девушка отстранилась. «Давай сначала о деле». Он усмехнулся. «Хорошо, слушай. Ты помнишь дело Карпова?» Ей не пришлось долго думать. «Конечно, наша газета писала об этом подробно». Клим кивнул. «Вот ты и представишься журналисткой и покажешь свое удостоверение. Людмила Карпова наверняка честолюбива, как все женщины. Ты скажешь, что пришла за интервью, конечно, предварительно созвонившись. Думаю, она охотно ответит на твои вопросы. Во время беседы ты должна услать ее куда-нибудь на некоторое время и поискать фотоальбом со старыми снимками. Он-то мне и нужен». «Зачем?» — спросила девушка. Он приблизил к ней лицо. «Скажи, я могу тебе доверять, что бы между нами ни произошло?» Рита смотрела ему в глаза, не мигая. «Разумеется, изменения в наших любовных отношениях никогда не отразятся на дружеских. Я тебе навсегда останусь самым верным другом». Панфилов никогда не слыл особо доверчивым, но в эту минуту поверил Рите и все рассказал про Карпова.